если бы это не выглядело как заведомое признание моей вины. Нет, этого они не дождутся. Пусть лучше суд. Там я, по крайней мере, сумею сказать все, что считаю нужным. Надеюсь, до этого не дойдет.